Ну а теперь уже можно обсудить, какие типы семей бывают. Картинка ниже под этим аудио. Картинку ты эту уже наблюдала в позапрошлом уроке, где мы обсуждали семейную систему. Как она работает, что в ней происходит. И поэтому сейчас, когда мы уже сделали некоторые тесты, ты понимаешь, как это работает, что лежит внутри тебя, какие твои реакции. Какие реакции твои персональные, какие реакции от твоих родителей, от непройденной сепарации, от отсутствия личных границ. Поэтому сейчас можно уже приступать к этой картинке, к рассмотрению типы семей. От чего это происходит и как с этим бороться. И в этой картинке что удобно, что можно посмотреть на то, что происходит в положительном смысле и что происходит в отрицательном смысле, чтобы ты могла видеть и сравнить, что происходит у тебя конкретно в твоих отношениях, в твоей семье, или посмотреть, что в принципе лежит внутри тебя. И как нужно на самом деле, если тебе действительно это не нравится, тебя это не устраивает. Так вот, первым, тут несколько причин, по каким они конкретным причинам, вот эта семья, либо она функциональная, либо дисфункциональная. Так вот, первым делом, это теперь уже можно понять, это некие принципы, заложенные в твоей семье и в семье твоего партнера. Если так происходило в ваших семьях, вот дисфункционально, то, собственно говоря, и внутри вашего понимания, что такое семья, как нужно строить отношения, лежит все то же самое. И тут очень полезно увидеть разницу. Иногда люди просто на автомате знают, что происходит у них, им это не нравится, а даже самому себе сказать, а как бы я хотела взамен, человек не может. Ну, как-то плюс-минус там, мне это не нравится, чтобы на меня не кричали. Вот как происходит в семьях, где все нормально, можно увидеть опять же по этой табличке. Итого, то есть первая причина, почему семья дисфункциональная, потому что так было принято в наших семьях. Даже само понятие и осознание того, что я несу тот опыт своих родителей, переношу в свою семью, уже в какой-то степени может помочь начать как бы отодвигаться, выстраивать границу между опытом своих родителей и своим собственным, давая возможность себе принимать новые решения. А как бы мне нужно было бы, зная, что я просто-напросто скопировала и принесла чей-то чужой опыт в свои отношения. Это первое. Опыт родителей, их семейной системы. Второе, это достаточно ли ты сепарировалась от своих родителей. Мы специально проводили тест, и поэтому также увидеть, насколько я могу и имею право выстраивать свои собственные границы, насколько я могу не зависеть от своих родителей, потому что любые триггерящие тебя, волнующие моменты в твоих нынешних отношениях, если у тебя нет сепарации от мамы или от папы, они на самом деле, эти триггеры, переходят оттуда, из тех детских отношений. И поэтому, если ты вдруг на себе увидела, нашла в тестах, что да, действительно, что я еще, моя внутренняя часть, там желает маму или папу, чтобы меня любили, чтобы меня хвалили, просто для начала хотя бы увидеть, что это есть. Второе, есть упражнение, которое я давал в предыдущем уроке, как сепарироваться. Оно не слишком глубокое, но, собственно, оно и не рассчитано на какие-то большие глубокие травмы. Но оно уже помогает сориентировать психику на то, чтобы перестать обращать свое внимание и обращаться в их сторону, в сторону себя, маленькой девочки, которая там была и не получала там эту заботу, любовь, внимание. Или наоборот, всегда и все время должна была делать что-то для своих родителей, потому что они от тебя ожидали того-то, того-то и того-то. этим упражнением достаточно, если это не очень глубоко, достаточно начать хотя бы давать себе позволение просто оставить себе свое, а родителям родительское. Ага, это второе. Третье. Смотришь на эту табличку и как бы по каждому пункту начинаешь выискивать внутри себя, почему происходит именно так. Как происходит у нас конкретно с моим мужчиной? Взаимодействие или конфликт, или обсуждение. Кто срывается первым? И в этом нужно увидеть. Тут я, допустим, моя вина в том, что я не могу себя контролировать, автоматически что-то вылезает. И разбираться с собой. Это семейная система, или это не прошла сепарацию, или я не могу выстроить свои личные границы, а мне это нужно сделать. Либо это делает мой партнер. То есть разобраться в каждой, по каждому пункту, как у вас происходит в вашей семье и в твоих отношениях. Если это партнер, тут с одной стороны чуть сложнее, но когда ты понимаешь, что это не от меня зависит, а от него, то в следующем уроке мы уже будем говорить о конфликтах и как с партнером обсуждать какие-то моменты. Эти моменты нужно обсуждать. Где-то показать ему эту табличку, но только не показывать ее, иди, я тебе что покажу, и стоять над душой, что он скажет. Он будет пыхтеть, переслать ему куда-нибудь там в соцсеть, в WhatsApp, в Telegram или что-то. Просто прислать табличку с пояснением, что вот я думаю о наших отношениях, попалась тут мне какая-нибудь, не знаю, статья психолога, очень интересно описывает, я бы хотела, чтобы наши с тобой отношения были доверительнее, теплее, чтобы нам было как-то лучше и спокойнее. Просто хочу тебе переслать вот такую табличку, посмотри, а с твоей точки зрения, что у нас происходит. То есть, а может быть, он и не считает, что у вас все плохо, да? И попросить его как-нибудь, когда будет у тебя свободное время, мы будем с тобой наедине, мы с тобой просто-напросто эту табличку обсудим, я хочу услышать, что ты думаешь на этот счет. То есть не надо тыкать ему пальцем, посмотри, видишь, вот так люди нормальные живут, а мы живем ненормально. Как правильно конфликтовать, в следующем уроке будет. Поэтому пока не торопись бить в колокола и сразу же объявлять войну, топор доставать и бежать к своему партнеру с выяснениями, почему у вас так не происходит. Пока собирай информацию. Ага, вот. И поэтому, собственно говоря, если этого партнера так, это нужно выяснить, что в нем работает. Это мы с тобой отдельно обсудим. Но, в принципе, общую схему. Если он, допустим, принимает, что да, действительно, мы вот так вот поступаем, и мне бы тоже так не хотелось, вот, просто спросить у него, а что ты думаешь и как в такой ситуации ты реагируешь вот изнутри. Снаружи-то я вижу, понимаю, что у тебя происходит. Это что? Это твое желание? Или так твои родители делали? То есть помочь ему начать разбираться, а почему у него такие реакции, откуда они берутся, они его или не его. Теперь ты уже знаешь плюс-минус, как это делать. Но это не стоит делать поучающим тоном, а просто в виде вопросов. Расскажи, пожалуйста, если тебе не сложно, но это же наши отношения, мы хотим их отремонтировать. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь, что ты чувствуешь. И, собственно говоря, следующий пункт, почему у вас могут быть эти отношения не соответствовать тому, как вот вам хочется, это свои собственные травмы. Это что значит? Это когда я понимаю, что у родителей так было, и я как бы так не хочу, и вроде бы себя отделяю, разрешаю себе строить свою как бы жизнь, свою семью, свои отношения. Это я вроде бы уже понимаю, что я сепарировался от своих родителей, что действительно они на меня уже не имеют такого большого влияния. Это я понимаю, что я уже как-то могу себе позволить выстраивать свои личные границы, о которых мы говорили чуть раньше. Но, тем не менее, даже если я все понимаю, что я так могла бы делать, я так делать не могу. И просто вспомни, как происходит у вас тогда этот конфликт, когда ты не можешь так делать. Это и будет говорить о том, что внутри тебя живет травма. Все понимаю, все отделилось, все разложила по полочкам, а как только возникает такая ситуация, и у меня прям мозг перекрывает, меня клинит, я начинаю кричать, агрессировать или наоборот обижаться, или обвинять своего партнера, или манипулировать им, или манипулировать им через вину, или обиду, или долженствование. Ты же мужчина, посмотри на себя. Это тоже такое обвинение, по большому счету, вина. Я виню его, посмотри на себя, все мужики как мужики. Это сейчас полезно, потому что информации ты получила очень много уже о том, как работает, что работает. И самое главное, что влияет на тебя. А через это смотреть, как ты ведешь себя, потому что поведение, оно вторично. Сначала появляется чувство, а потом следует поведение какое-то за этим чувством. И поэтому, собственно говоря, через свое поведение находишь, какое чувство внутри тебя, находишь, откуда это может идти. Все варианты, как это сделать, в предыдущих уроках мы уже рассмотрели. Семейную систему, зависимость и сепарацию от родителей, личные границы, рассмотрели тест Эрика Берна на внутреннее эго-состояние, что у тебя включается. То есть у тебя уже такое большое количество информации, чтобы начать понимать, что работает внутри тебя, что тебя заставляет или наоборот ограничивает в том, чтобы что-то там делать. И к этому моменту этого интенсива, по большому счету, ты в какой-то степени уже можешь стать тем специалистом, который сможет, по крайней мере, себя тестировать так точно, какие аспекты на тебя оказывают влияние в твоих отношениях. И поэтому не получается строить вот такой тип семьи, ну, который, условно говоря, тебе бы и хотелось строить. Ну и, в общем-то говоря, на следующих уроках мы все равно, тем не менее, последовательно идем к решению того вопроса, лежащего внутри каждого человека. А что же делать? Как себя вести? Поэтому в следующем уроке у нас будет про конфликты. И там уже будут конкретные техники и рекомендации. Прямо что делать, как себя вести, как свои личные границы отстаивать и как взаимодействовать со своим партнером. Так что сейчас выполняй задание на сегодняшний урок, а в следующем уроке уже будем переходить к конкретным действиям.